Глава 28. Малик. Каждое утро, когда просыпаюсь, моя первая мысль о Зельде. Что она делает? Думает ли обо мне? Скучает ли по мне? По нам? Мне так ее не хватает, что почти физически больно. Но я сильный. Не буду на нее давить, отвлекусь чем-нибудь. Побуду один. Теперь я могу потратить на это время. В ближайшие несколько недель мне нужно напомнить себе, кто я такой. Какие у меня цели. Чего я хочу достичь. Жасмин, Тео, Эбони, Элли и Эстер. То, что не срабатывало в тюрьме, сейчас придает мне сил, необходимых, чтобы начать заново. Постепенно наполняюсь новой решимостью, с которой мне удается сосредоточиться на настоящей цели. На работе, образовании, мечте стать поваром. На том, что важно. Я должен показать сестрам и брату, что они все могут. Жасмин, Тео, Эбони, Элли и Эстер. Они должны жить с осознанием, что их происхождение не определяет, каким путем они пойдут. Мысль о них меня подстегивает. Желание доказать, что они могут быть кузнецами собственного счастья, если только приложат усилия. Первый ход после принятого решения приводит меня к Клеману. «Не уделите мне минутку. Прошу незадолго до начала смены. Я знаю, что перед работой он всегда выкуривает сигарету. Ему нужно 4 глубокие затяжки, после чего начинается его рабочий день. И сейчас, когда он вытаскивает из пачки сигарету, я готов и протягиваю ему зажигалку». «Тебе больше некому надоедать?» Скучающим тоном отзывается Клеман. «Нет, честно говоря, только вы можете мне помочь». Клеман бросает взгляд на часы и театрально вздыхает. 2 минуты, заявляет он. Я делаю глубокий вдох. Послушайте, Клеман, я очень благодарен за шанс, который вы мне дали. Знаю, что мне очень повезло получить место в отеле «Фермонт». Делаю паузу для эффекта. Клеман приподнял брови и в ожидании смотрит на меня. Но я пришел сюда, и чтобы чему-то научиться. Продолжаю уверенно. Именно это я и хочу сделать. Замолкаю, чтобы по его реакции оценить, какие у меня шансы, и добавляю. Знаю, что у меня есть талант. Я могу приносить вам пользу на кухне, если вы мне позволите. Клеман неприятно хихикает, выдыхая дым. Талант, да? А еще скромность. Всему свое время. Парирую с большей убежденностью в голосе, чем чувствую, но единственное, что важно, это впечатление, которое я оставлю. А я не хочу тратить время здесь, в Фермонт, впустую. Клеман тушит сигарету. Он молчит, и меня это смущает. До сих пор разговор шел лучше, чем я предполагал. Он не сказал «нет» и не высмеял меня. Но воспринимает ли он меня всерьез? «Что ж, слушай», — произносит су-шеф, держась за ручку двери. «Через 2 недели мы будем обслуживать частную вечеринку. Никто не горит желанием отрабатывать дополнительную смену. Если станешь моим универсальным работником, пенуар, так сказать, на все...» «Я тот, кто вам нужен», — отвечаю быстро. «Можете на меня рассчитывать». Клеман бурчит что-то неразборчивое и заходит внутрь. «Мне дали работу?» «Не верится». «Хочется у него переспросить, но потом решаю этого не делать. Лучше не перегибать палку». На кухне встаю за рабочий остров Алика, где Лени уже режет на ровные полоски пастернак. «Доброе утро!» — здороваюсь я и начинаю чистить несколько белых корней, пока не получил первое рабочее задание от Алика. «Пенуар!» — разносится над нарастающим шумом голос Клемана, пока все, кто задействован в приготовлении обеда, занимают рабочие места. «Что ты там делаешь?» Поднимаю голову и вижу, что Клеман жестом подзывает меня к себе. Нахмурившись, пожимаю плечами, заметив вопрос на лице у Лени. «Ты что-то натворил?» — тихо уточняет парень. «Надеюсь, что нет». Отвечаю, вытирая руки кухонным полотенцем и под внимательными взглядами команды направляясь через всю кухню к Клеману. «Следующие несколько дней ты будешь помогать Пако». Взмахом руки он дает мне знак подойти к одному из ближних столов. Пако — так называемый гарда-манже. Он, наверное, не старше 30, и я почти ничего о нем не знаю, кроме того, что он отвечает за приготовление рыбы и мяса. «Малик, верно?» Спрашивает он, когда я оказываюсь в его рабочей зоне, где помимо него трудятся два помощника, которые сейчас потрошат рыбу. Я удивлен, что ему известно мое имя, и киваю. «Слушай внимательно, Малик. Когда кто-то присоединяется ко мне в первый раз, я даю ему полчаса, чтобы акклиматизироваться, позадавать вопросы и понаблюдать. Пока ты следишь за тем, чтобы никому не мешаться, я объясняю, в чем заключаются наши задачи и что нас ждет в ближайшие дни». Я опять киваю, но на этот раз с большей уверенностью. Я в восторге. «Именно так себе это и представлял. Учиться, понимать, делать». Пако объясняет, что, хотя он отвечает за подготовку рыбы, морепродуктов и мяса, в область его ответственности входит вся холодная кухня. От приготовления пирожков с мясом и терринов до подачи. «Сегодня вечером у нас в меню терин из лесных грибов. Кроме того, после смены я составлю список холодных блюд и закусок для будущего мероприятия. Если хочешь остаться до этого момента, можешь заглядывать мне через плечо». «С удовольствием», — взволнованно говорю я. Примерно через полчаса получаю первое рабочее задание. Нужно почистить креветки и удалить из них внутренности. Не самое увлекательное занятие, но тебе необходимо отточить движение, прежде чем я смогу доверять тебе что-то более ответственное. Как только кто-то из нас начнет делать что-то, чему тебе нужно научиться или что, по моему мнению, может быть тебе интересно, ты прерываешься и наблюдаешь. Идет? Идет. Отвечаю и смотрю, как Пако при помощи ножниц разрезает панцирь креветки. Сначала сверху, потом снизу. Темная нить, которая здесь оборвалась, — это кишечник. Ты его удаляешь, потому что он часто горчит, — объясняет Пако. Дальше снимаешь панцирь. Следи за тем, чтобы сзади остался хвостик. Так она потом будет лучше смотреться на тарелке. Он протягивает мне ножницы, и я повторяю за ним. «Отлично», — заявляет он после того, как я очищаю первую креветку. «Поверить не могу, что меня похвалили за такое простое действие и с рвением принимаюсь за задачу. Домой я возвращаюсь в полнейшей эйфории. За один день я узнал столько нового, сколько за все время работы в отеле «Фермонт». Пако потрясающий. Он много объясняет, не теряя при этом времени. Он быстр и сосредоточен на деле и тщательно планирует все, чтобы наша работа была идеально скоординирована. Это так меня мотивирует, что я решаю приготовить что-нибудь нам с рисом. Ничего сверхсложного, на это у меня нет сил. Но ризотто с морепродуктами, которые Пако дал мне с собой, так как иначе они отправились бы на помойку, я осилю. И, конечно, внушаю себе я, моя жажда действий никак не связана с тем, что по вечерам мне надо отвлечься от мысли о Зельде. Хотя прекрасно осознаю, что один раз кулинария меня уже спасла. Сидеть на кухне с рисом и болтать на повседневные темы дарит приятное ощущение нормальности. Я с энтузиазмом рассказываю, как прошел день. Риса раздражают Лис и Олли, две студентки, которые работают в кафе. «Никогда бы не подумал, что так тяжело составить график смен», — произносит он. «Когда Малкольм попросил меня этим заняться, я не осознавал, сколько личных обстоятельств нужно учитывать». «Но это классно, что на тебя возлагают больше ответственности, да? Это означает, что Малкольм тебе доверяет». «Да, конечно. Но это похоже на очень скучную взрослую форму Тетриса», — Рис смеется. А затем замолкает, и между его бровей образуется складочка. «Кстати, Эми и Джинни назначили дату судебного заседания. Через месяц будет решено, позволит ли ей остаться с Эми». Я едва не давлюсь ризотто. «Уже через месяц?» — переспрашиваю я. «Все пошло быстрее», — отвечает Рис. «Вот и хорошо. Эта неопределенность наконец закончится. И Эми, кажется, выбрала отличного адвоката. У нее осторожно-оптимистичный настрой, как она сама выразилась. Ведь отец Джинни так до сих пор и не объявился». «Тогда, получается, все хорошо», — говорю я. «Они сейчас вырабатывают стратегию. Пока не ясно, стоит ли мне тоже выступать». «Но ты бы это сделал, да?» «Само собой. Я все сделаю, чтобы эта падаль не приближалась к моей сестре». но не уверен, насколько помогут показания малолетнего преступника». Рис пожимает плечами. «Посмотрим. После ужина мы еще какое-то время сидим вместе. Мне хорошо в компании Риса. Думаю, ему, как и мне, нравится, что мы можем быть абсолютно откровенны. У нас схожий жизненный опыт. Нам не нужно стыдиться друг перед другом за какие-то события из прошлого. Свобода такого рода дорогого стоит».